Эпилог. «Леночка, ты точно уверена?» С сомнением осматривая вывеску, уточняет свекровь. «Да». Заверяю ее и поглаживаю внушительных размеров живот. «Мне скоро рожать, наша с Лёшей доченька уже на подходе. Сегодня утром я проснулась с твердой уверенностью, что скоро рожу, а Лёша в командировке, и оставаться одной побоялась». Ведь как начнутся схватки, нужно будет ехать в роддом, а куда в этом случае девать Назарчика, не представляла. Поэтому привезла его к бабушке. Она, как никто другой, подарит нашему мальчику любовь, нежность и ласку. У меня с раннего утра потягивает живот. Я засекла время и поняла, что это уже не тренировочные схватки. Признаюсь. Глаза мамы Люды горят. Она с нетерпением ждет появления внучки. «Ох, лишь бы все гладко прошло!» Принимается причитать, переживает. «Саша, Леночка вот-вот родит. Отвези ее в роддом!» Кричит мужу. «Ну зачем так пугать? У меня еще есть время». Пытаюсь утихомирить ее пыл, но ничего не получается. «Вторые роды всегда непредсказуемы», — сознанием дела заверяет. «Саша, ну ты где?» Повышает голос в очередной попытке докричаться до мужа. «Здесь я, не кричи», — говорит отец, заходя в гостиную. «Дочь, ты как, готова?» Задает риторический вопрос. «Разве можно быть готовой к родам?» «Нет, конечно». Но Лёша уж слишком сильно хотел дочку. «Пап, все хорошо». Успокаиваю его. «Мне нужно продержаться до завтра». Объявляю. Мы с Лёшей планировали партнерские роды. Но наша дочь решает иначе. «И как ты это себе представляешь?» Уточняет отец, рассматривая образовавшуюся лужу между моих ног. «Доченька, у тебя отошли воды!» Вспыхивает мама Люда. «Кажется, новый член нашей семьи не спрашивает своих родителей об их планах». С легкой иронией подмечает папа. Я стою в полном шоке и не знаю, как дальше быть. От безысходности хочется плакать. «Леночка, ты чего? Почему у тебя глаза на мокром месте?» С искренней заботой интересуется мама. Шмыгаю носом, мне обидно. «Я хотела с Лёшей вместе рожать, признаюсь. И чувствую, как по щекам начинают литься горькие слезы. «Ну что ты, моя девочка?» Обнимает меня. «Все будет в порядке. Лёша обязательно приедет». «После родов. Подвываю. Мне так страшно рожать, что я едва контролирую себя. Не представляю, как справлюсь с этим опять в одиночку». «Не нужно печалиться. Сегодня у нас всех будет сложный день, а у вас двоих...» Кладет руку на мой живот. «Он особенный». Пауза. «Дочь, пора выезжать». Отрезает отец. «Целуй сына», — приподнимает Назара. «Мамочка, я буду ждать тебя с сестренкой», — выдает малыш. «Я ей рисунок приготовлю». «Хорошо, родной», — нежно ему улыбаюсь, обнимаю. Мама забирает Назарчика, папа помогает мне устроиться в салоне авто, и мы мчим в роддом. На протяжении всего пути пытаюсь справиться с обуревающей меня тревогой. «Все будет в порядке», — спешит успокоить меня отец. «Не сдавайся, ты у меня сильная». «Вся в тебя», — заявляю, поворачиваю голову и тут же осекаюсь. У центрального входа в роддом стоит Лёша. «Лена», — замечая меня, муж бросается вперед. «Как себя чувствуешь? Мы рожаем?» «Рожаем», — киваю. «Ты какими судьбами здесь? У вас ведь завтра рейс». «Я смог приехать раньше. Как чувствовал?» Подмечает. «Дети, давайте шустрее», — поторапливает нас отец. «Со вторыми родами не шутят». Он берет сумки, Лёша помогает идти мне. Едва доходим до смотровой, как начинаются сильные схватки. «Женщина рожает. Вторые роды!» Тут же громко объявляет отец. И начинается суета. Его выгоняют, Лёшу заставляют переодеться в халат. Меня экстренно везут на каталке. Боль, укол, легкий дурман, снова боль и постоянное нахождение моего любимого рядом. «Ты сможешь, у тебя все получится», — заверяет в самый нужный момент. «Тушься, давай», — произносит в унисон с акушеркой. Его присутствие и его вера придают сил. Я каким-то чудом выполняю все, что от меня требуют медики. «Еще, давай», — говорит акушерка. «Любимая, осталось немного», — вторит ей Лёша. Верочка практически вылезла. Потуга. Я собираю свою волю в кулак, делаю рывок и... А-а-а! Родовая наполняется громким детским криком.